«Идеальная арена». Удовольствие в голосе Монка при взгляде на будущее поле битвы понять было можно, но с непривычки на него уставились, как на сказочное чудо-юдо. Кто играл в шахматы? Руки подняли все, кроме Хейт. Ей пришлось повиниться, уставившись в глянцевую поверхность пола. Правила знаю. Монах повел рукой, как бы отодвигая несуществующую преграду. «Доску себе, представляешь?» Арена, еще мгновение назад казавшаяся квартиронке заточенным в серые стены ромбовидным залом из чередующихся матово-черных и глянцево-белых ромбиков поменьше, после слов Монка о доске для игры в шахматы, перевернулась и стала восприниматься под другим углом. Арена в виде шахматной доски для управления группой и четких понятных команд и впрямь идеально, согласилась мысленно с монахом она. «Да», — с облегчением выпалила адептка. «Достаточно. Значит, наш круг воскрешения вписан в квадрат А1. Противников ваш 8. После снятия купола Кен уходит на А3, Барби встает на С2. Малая начинает строить стенку на границе А4 и А5 с зазором для пузяки. Ресурсы на призыв есть? И не один?» — полное предвкушение улыбка озарила лицо гномочки. «Замечательно», — похвалил Монк и продолжил раздавать инструкции. «Только не вызывай сразу, когда делаешь стену. Хейт, ты прячешься за стенкой на А4, но ровно до первого дернувшегося в твою сторону противника. Или до моей отмашки, что скорее. Рэй, невидимость сразу и вместе со мной идешь до H1. Потом я пройду вперед, твоя задача меня прикрыть, но не вскрываться». «Если прикрытие не понадобится». «Окей», — с непроницаемым лицом кивнул Рэй. «Вообще вот записного молчуна подобного потока слов никто не ожидал, и это ясно», — читалось по лицам. Дальше ровный голос монаха придавал спокойствию и уверенности в победе, хотя бой-то еще не начался. «Рэй, метки проставь, как тебе удобно, но на лекаря, если опознаешь цифру 6. Кен, не трать ману ни на что, кроме оглушающих выстрелов. Хейт, начни с атакующих аур, остальные по ситуации и на твое усмотрение. Барби, ты никого не бьешь. Агришь первого входящего и бегаешь от него кругами на расстоянии от хила. Хейт, первые минут 5 не лечи никого. Не нужно давать им понять, что у тебя за класс. Остальные не жалеют банок. Готовы?» Последний вопрос и вопросом-то не звучал. Хейт активировала ауру мужества и темного равновесия. Рэй испарился. Мася заменила боевой молот на молоточек для инженерии. Кен тронул пальцем тетиву. Барби нахмурилась с запозданием. «Слушай, бег не моя сильная сторона. Догонят, а ты и забьют». «Все будет ровно», — заверил Арчанку Монг. «Последнее. Бережем умение. Первая ошибка — прощупываем почву. Поехали!» Оба купола, прозрачные вокруг их команды и асфальтово-серый, скрывающий их соперников, растаяли. Настало время битвы. «Сразите врагов, докажите свою доблесть!» «Рэй», — позвал Монк, — «метки на ходу». Команда разбежалась по обозначенным позициям. Вскоре в зоне видимости показались и противники. Начали загораться цифры над головами врагов. С первого увиденного Рэем и дальше по тому же принципу. Единица над латником со щитом, вероятно, стражем. Двоечка над еще одним латником, но с парными мечами. Другой обладатель парных мечей, темных, слегка изогнутых, только не в латах, а в коже, украсился цифрой 3. Четверка загорелась над бардом, его класс выдавала лютня. Пятерка задержалась у стартового квадрата по огромному кресту, намалеванному на щите и, опять-таки, латным доспехом. Хейт предположила, что это крестоносец. Защищал крестоносец у круга, квадрата, воскрешения обладателя матерчатого одеяния. Единственную робу в группе, скорее всего, лекаря. Ему-то и досталась, в соответствии с пожеланием Монка, цифра 6 над макушкой. Монах, размеренной походкой, прошелся по нижним квадратам поля. Затем столь же неторопливо двинулся в сторону вражьей робы. «Барби, готовься принимать», — на ходу обронил Монк. «Хейт, трясину на D4». Адептка, до этого старательно прятавшаяся за возводимой гномой стенкой, вышла немного вперед, чтобы выполнить заказ монаха. Пока она выставляла трясину, ситуация на поле резко изменилась. предполагаемый страж и гладиатор, помчались на центр поля. Мася закончила стенку и вызвала за нею нечто под названием пузяка. Из-за стены не было видно. Крестоносец устал. Видимо, мяться возле лекаря, когда легкий враждебный фраг, сам идет к нему, и рванул к Монку. Барт заиграл что-то бравурное. Танцор, сурового вида мужчина человеческой расы, начал исполнять что-то воинственное. Хейт мысленно окрестила это действо «танец с саблями». Барби проорала «тысячу чертей!» Между Монком и лекарем из стана врага протянулась синяя нить, чтобы тут же погаснуть. Монк сразу же развернулся и бегом помчался к своим. «Кен, оглушение в двойку! Как войдет на D4!» «Хейт, лазу на пятерку!» «Барби, вводи единицу!» «Рэй, заходи на танцора!» «Малая, пузякой по двойке на счет 3!» «Один, два, три!» «Сама бегом! Станет пятерку!» Оглушающие выстрелы «бабах» со стороны стеночки ударили по гладиатору одновременно. «Работаем по двойке!» Слегка запыхавшийся монах добежал до своей команды. Крестоносца успешно стопорнула лазой адептка. Вихри стали искр. Это Рэй добрался до танцора, взорвался ураганом ударов. Сталь кинжалов скрестилась со сталью мечей. Тройка поймал на парирование атаку убивца. «Кен, помоги с тройкой!» «Хейт, доты по откату на четверку, пятерку, единицу!» «На двойку лазу, сейчас!» «Пузякой, огонь!» «Мася, не выпуская шеста на пятерку!» Гладиатора окутало светом. Его лекарь добрался до него, но искривленное лицо тряпки показывало, что что-то у него пошло не так. Барт противников сменил мелодию, и движения Рэя начали замедляться. А тройка заметно ускорился, начал теснить кинжальщика. «Барби, сместись на Е6, подагрить тройку!» Непрерывно кастуя лечение в убийцу, урон танцор выдавал достойное уважение, озвучил монах. «Пузякой!» «Огонь!» – задорно закончила за него Мася. А из-за отверстия в стене вылетел новый снаряд. Через мгновение задор в голосе гномочки сменился досадой. «Не лег стан». А в обратку со щита крестоносца как раз-таки зашло оглушение. Хэй дернулась было, чтобы накинуть хотя бы регенерацию мелкой, но Монк не позволил. «Хейт! Точечный дамаг на двойку!» – велел он. «Как он ляжет, обнови трясину на D4». Вражий монах, несмотря на гримасы, удерживал двурукого бойца от полета в круг воскрешения. И это напрягало адептку, ведь срезать лекаря в начале боя убийца мог бы за считанные секунды, вместо того, чтобы вскрываться на танцора и самому балансировать на грани жизни и смерти. «Ах ты ж, тварь!» – выкрик Барби отвлек Хейт от раздумий. На другой части поля, замешкавшуюся подле танцора арчанку, настиг страж противников, сбив ее с ног подсечкой. «Кен, разрывной в тройку!» – невозмутимо сказал монах. «Барби, встаешь, даешь еще один агр в тройку, потом агр по площади и бегом на D3!» Теперь по ХП проседали трое из их команды – Рэй, Маська и Барби. Монк лечил только Рэя. «Критический удар!» «Вы нанесли 2060 единиц урона умением тлен». «И года не прошло», – буркнула Хейт, любуясь падением гладиатора лицом в пол. «Лазу на единицу, обновить доты. Малая, выводи пятерку под радиус пузяки». Не дал ей насладиться крохотным триумфом свежеиспеченный координатор. «Рэй, выходи из боя. Винвиз за стенку, призывай Саламандру. С нее только сродство, не свети ее». «Кен, тройка твоя!» С хищным оранжево-алым росчерком пронеслась стрела от Кена к танцору. Кинжальщик подмигнул противнику и кувыркнулся назад. Сдвоенный удар клинками тройки пришелся по воздуху. Рэй испарился, не коснувшись ногами пола. Что-то прорычала баба-страж азартно и яростно. Танцор замешкался. Это длилось не дольше удара сердца, но дольше и не было нужно. Полет стрелы завершился в глазнице танцора, едва разминувшись со столбом исцеляющего света. Лечение прошло по трупу. «Барби, снизь скорость! Он замедлен!» Продолжил распоряжаться действиями группы Монк. «Кен, дай оглушающий в пятерку и отходи на А6! Хейт, перейди на С3! Рэй, после вызова Сали, зайди за спину пятерки, подготовь стойки!» «Под пузяку зашел», — отчиталась Маська. «Ой!» Крестоносец длинным выпадом вогнал в спину гномы острие меча. В этот раз выстрел Кена запоздал. «Да свадьба заживет», — позволил себе шутку Монг, подлечив мелкую. «Огонь пузякой, а сама на четверку. Хватит с нас его музыки. Рэй, вскрывайся. Кен, Хейт, весь урон в пятерку. Сковырните там эту консерву», — на бегу прикрикнула Мася. Чуть позже ее топорик обрушился на Барда, прерывая навязчивую мелодию, а крестоносец, не получив ни одного исцеляющего заклинания от своего лекаря, пал под совместной атакой. «Насколько ж быстрее, чем гладиатор?» – удивилась Хейт. «Его твои доты прожрали», – пожал плечами убивец. «И эти доты нужно обновить на единице», – напомнил монах, за что был обозван занудой. «Они не идут, ждут своих на G8. Отлично. Раздамажьте стража. Барби, подключайся тоже. Малая, продолжай развлекать музыканта». «За всю боль в моих стертых тополках», — взревела Арчанка, разворачиваясь к латнику, чтобы со всей дури заехать ему щитом по лицу. Хейт подметила изменения в отдаваемых координатором командах. Понял, что этот раунд за нами расслабился. «А шестого?» — спросила она. «Судьба вражеской робы, прожившей весь бой, хотя половина команды его слегла, не давала адептке покоя». «А шестого не трогать вообще», – зловеще усмехнулся Монг. Вскоре от латника и барда на поле боя остались одни воспоминания. И боль в тополках Барби. А лекарь, помеченный цифрой 6, живой, невредимый, опасливо зыркая то на лучника, то на адептку, пятился, отходя к своим. «Ну почему?» – воскликнула Хейт, безуспешно пытавшаяся понять замысел Монга. «Кого и когда тот монах лечил в последний раз?» – вопросом на вопрос отозвался Кен. Адептка начала прокручивать в обратном порядке, вспоминая обои. «Тройку?» – неуверенно произнесла она. «С пару минут назад. А, нет. Еще четверку потом подлечил разок». Согласно таймеру, сражение длилось менее 4 минут. Причем часть времени ушла на расстановку по позициям. Строительство стенки для пузяки. На эту штуковину Хейт успела мельком глянуть. Круглый голем на 4 ножках-подставках с выдвигающимся из пуза стволом. Опять же, не сходу в них врубились вражьи латники. Нить духа, Монг, похоже, сжалился над адепкой. Награда от орков 5-кратно увеличивает затраты маны на умение. 5-ю часть, она же начальная мана для скилла, передается мне. Действует 10 минут или до смерти одного из тех, кто связан нитью. «Нет, чтобы сразу объяснить», – вздохнула Хейт. И зарубку в памяти оставила. После того, как расквитаются с заданием Монка, вызнать все про награды коллег по решению инфернальной проблемы в Орочьих землях. И о том, кто чего добился, за период, пока она прозябала, если это можно так назвать. Деньки выдались насыщенные в обители бестий. «Не между схватками же языками молоть», – подумала она, снова вздыхая. Усталость давала о себе знать. Пока шел бой, она усталость совсем не ощущалась, а как перерыв случился, навалилась. Так вышло, что она не угадала. Следующие 6 минут они только и делали, что мололи языками. Стоя на позициях, как их изначально расставил Монг, и наблюдая за жестикуляцией монаха из команды номер 2, было на что поглазеть. Только широченные рукава чего стоили. Они, как те крылья, взлетали и опадали от весьма частых махов верхними конечностями лекаря. Они выслушали, как здорово провели время Кен с Барби на отдыхе, обсудили квест «Вера и щит». Не все подробности успел предсказать Рэй, прибывшему сегодня орочи-эльфийскому пополнению. Начали было строить предположения, но на 10-й минуте матча противники их оживились. «Если кучно пойдут, меняем позиции», — напомнил монах. Возможную смену позиций обозначил он до обсуждений прелестей тропической зоны. «Хейт, включай ауру стойкости и готовь свой сюрприз». Сам Монг вальяжно направился по краю поля, практически копируя свой маршрут начала первого боя. Как он и предсказывал, побежали они все вместе. Хейт досчитала до 10 и рванула к противникам. Пробежала мимо отступившей на пару шагов назад Барби, отсчитала еще 2 секунды. Бегущие с другой стороны ребята малость оторопели от ее маневра, замедлились, но почти сразу же снова набрали скорость. Мягкая, тонкая цель прямо по курсу наверняка выглядела заманчиво. Касание пальцами, ехидное, хех, разворот на 180 градусов. Все это заняло у адептки мгновение, а еще спустя миг радостный взвизг гномы, гомерический хохот арчанки и оглушительное бряцание латных доспехов о пол, покрытый наледью, подтвердили. Сюрприз удался. Осторожный взгляд за спину на бегу. Очень ей хотелось разминуться с латниками и их товарищами, потому бег был быстрым. И вовсе осчастливил Хейт. Будто бы сладким сиропом пройдясь по ее душевным мукам, а дороговизне книги заклинанием не удержались на ногах, вбежав в область действия наледи сразу двое – страж и крестоносец. Танцоры Барта замерли на кромке, гладиатор успешно ее миновал, а монах, бежавший с отставанием, остановился и начал пятиться, затравленно глядя в сторону Монка. Монк, заметив взгляд коллеги, поднял руку и опустил. «Рэй!» — коротко обронил он и той же вальяжной походкой пошел обратно к своим. Тень за спиной лекаря с цифрой 6 сгустилась, материализовав убийцу. Сталь пропела, окрасилась алым, и роба осела на пол, словно и не было под ней человека, одна лишь ткань. Гладиатор, двоечка, оказавшись с арчанкой лицом к лицу, не растерялся, ринулся в атаку. Но кроме бабы-стража, его встретили стрелы Кена, секира подоспевшей маски и залп из дула пузяки. Хейт же, согласно щедрому наставлению Монка, «Д5 твой», развлекалась с трясиной, камнепадом и призывом изначальной тьмы на столь успешно сгруппировавшихся врагов. Тряпочка с шестеркой над головой показала нос из круга воскрешения и прилегла, не сделав и двух шагов. Лекаря на этот бой Монк отдал в полное распоряжение кинжальщику. Его, вражьего лекаря, впору было пожалеть, а Хейт, как никто другой, понимала, каково сейчас приходится бедолаге. Но жалости она не испытывала. Похоже, желание убивать, с которым примчалась Барби под стены Крохтыни, оказалось заразным. «Фарш!» — с упоением проорала арчанка, внося добивающий урон в двойку. «Доты!» — напомнил монах вкрадчивым голосом, диссонансом, прозвучавшим после кровожадно громкого крика Барби. «Кен!» — оглушающим по пятерке. Остаток боя прошел как по нотам. Опасные моменты случались, не всякий раз проходил контроль. Критические удары проскакивали не только с нужной стороны, от противников тоже прилетало. И весьма болезненно. Увлекся Рэй, едва успев срезать монаха до появления на границе безопасной зоны гладиатора. Но Монк раз за разом перехватывал ситуацию, как если бы он предвидел такой и такой еще вот такой и... вариант развития событий. «А в Раду у тебя гадалки были?» Нахмурив лоб, серьезным лицом спросила монаха Мася, когда таймер обозначил 19-ю минуту противостояния. «Откуда мне знать?» Вопросом на вопрос откликнулся Монк, все еще собранный, уже раздавший указания на случай последнего рывка второй команды. «По выходу отсюда пиво пить будем? Барышня, морс или отвар?» «Да!» – единодушно согласилась команда. «Битва окончена. Победитель. Команда 1. Счет сражения 17-0. Участники обеих команд будут незамедлительно перемещены с арены. Получено знаков доблести. 1. В щепки, на атомы, на лоскуты!» Барби стучала кружкой о стол, заставляя недопитое пиво выплескиваться через края кружки. «О гнев королей! О голос толпы! Избранник суровых ночей! Метафор твоих не бывает, точнее, нет более верной тропы!» Пела тонким, почти хрустальным голосом девушка Барт. Сходу было не понять, игрок она или непись, но Хейт все же склонялась к версии с неписью. Точно и грамотно. Кен, опровергая бытующее мнение о склонности эльфов к вегетарианской диете, сметал с блюда одну колбаску за другой. «Разрушится пристань, падет цитадель, разверзнется сущий ад. Пройдет по обломкам, споет менестрель, из праха поднимется град». Профессионально. В обманчивом мальчишеском взгляде Рэя горел нешуточный интерес. и не очень понятно было, кем он вызван. Монком или трактирщицей с весьма привлекательными окружностями. Их столик хозяйка трактира обслуживала самолично, отослав девчонку, подавальщицу, к другим посетителям. «Пройдет по обломкам, споет менестрель, и ангелы ввысь воспарят». Исполнительница закончила песню, под аплодисменты со стороны столика Хейт тоже прозвучали хлопки. «В счет будет включена надбавка за искусство или нужно поблагодарить певицу самостоятельно?» – спросила у трактирщицы, пока Таня ушла Хейт. Она уже выразила свое восхищение руководством Монка на арене. «Если она угодила вам, мне можете оставить монетку», – угодливо ответила женщина. «Передам госпоже менестрелю». «Или не непись», – задумалась адептка, зацепившись ухом за госпожу. «А ну, колись, ушастая, ты знала, что Монк настолько крут?» Гномка, битых 15 минут, жевавшая одну грушу, хлопнула ладошкой по крышке стола. «Знала и молчала? Мелочь». «Нет, не знала», – благодушно откликнулась Хейт. «Это вы мне хором талдычили про мою интуицию. А теперь еще и недовольны?» «Кто недоволен?» – замотала пальмой из дредов Барби. «Все довольны. Предлагаю за это выпить». «Замонка!» – поддержал тост Рэй. Звякнули кружки. И те, что с пивом были, и те, в которых плескался ягодный морс. Монах молчал. На поздравления и восхваления кивал, улыбался и выглядел смущенным от свалившегося на него внимания. И Хейт улыбалась. Было ей в этом трактире по эту сторону виртуальности с этими людьми и нелюдями уютно. За болтовнёй и тостами провели еще они полчаса. Дважды выходила с печальными песнями госпожа Менестрель. Трактирщица возле их столика не раз успела покрутиться, принося унося кувшины и тарелки. Хейт наконец-то разузнала, что за умения получили приятели в ордене Гардгара. Монк уже озвучивал, что за счастье ему привалило, разве что время отката сразу не уточнил. Раз в полчаса можно было применять нить духа. Барби изучила бросок копья. Умение, позволяющее весьма ощутимо по урону и вполне себе точно в плане прицела, метать во вражин копье. В довесок к умению прилагалась пассивка на использование копья без штрафов. Сильной стороной орденских элитных бойцов считалась их разноплановость. Они, бойцы, умели обращаться с любым оружием из расчета на любой расклад на поле боя. Если орк потерял, скажем, двуручный меч в пылу битвы, он мог перехватить топор, свой или врага, не суть, и продолжать сражаться. Руку с топором травмировали, и вторая рука способна держать одноручный клинок, а в отсутствие клинка рукой можно придушить хотя бы одного врага. Если обе руки орка вывели из строя, орк будет глотки противникам перегрызать, но не выйдет из сражения. Об удушении и руках баба-страж сказала не без умысла. Оказалось, что Рэю жрец выдал пассивное умение «живое оружие», увеличивающее показатель силы на 100%, а ловкости на 50% в рукопашном бою, без применения какого-либо оружия. Хейт было усомнилась в полезности и применимости умения, но убийца, как выяснилось, был крайне доволен. Доволен настолько, что там же, в храме, с восторгом в голосе озвучил, что за презент он получил от грозного НПЦ. Эльф тут же поздравил друга и изъявил желание получить то же самое умение. И для всех неожиданным стало тихонькое и мне от гномы. «Для непосвященных в чем соль?» – решила допытаться адептка, не разделяя пока восторгов обладателей живого оружия. Ей начали наперебой рассказывать о крутой прокачке стат в поединках без оружия, но только если противником был НПЦ. С игроками не работала фишка. По-хорошему, с мобами тоже вполне успешно можно было голыми руками биться. И тоже с бонусом к росту стат. Но не каждый моб такое обращение одобрит. Можно и отлететь кругу воскрешения, переоценив свои силы. А про неписей так подпольные бои по вечерам много где устраивались. Надо было только места знать. Но тут форум и общительность в помощь. Местные с удовольствием мерились силой с пришлыми на кулаках. Убийства такие поединки исключали. Побежденный терял сознание при опустошении ХП-бара, а потом быстро откачивался при помощи хмельного напитка. Если набор характеристик мирным путем значительно замедлялся после 50 уровня, то такой вот альтернативный метод продолжал быть действенным и после полтинника. Кроме того, имелась в игре линейка достижений за успехи в кулачных боях. «А ведь и мне бы такая пассивочка не помешала», – подумала Хейт, вспоминая о вложенных в силу и ловкость очках характеристик. Заниматься мордобитием и пользу от этого получать – неплохо. «Если хотим успеть до заката, надо уже выдвигаться», – со вздохом сказала Маська. Посиделки явно по душе пришлись гномочки. Рэй кивнул, высыпал пяток золотых монет на стол, подозвал трактирщицу. «Это за еду, питье и твои таланты!» Кинжальщик широко улыбнулся женщине. Наели они максимум на 2 золотых, так что надбавка за таланты была ощутимая. «А это от меня за музыку!» Золотой из пальцев Рэя перешел в ладонь трактирщицы. Остальные, не сговариваясь, добавили каждой по монетке. Пела девушка и впрямь хорошо, заслужила благодарность. Покидали трактир они вместе, но сразу же за дверью разделились. Гнома повела Кена с Барби к портальным вратам Энтограда. Отмечали победу в нем, а не в осаждаемой нежитью Крохтыне. Добирались до города частично на лошадках, частично на телеге торговца посудой, к облегчению Барби и ее тополок, дабы обеспечить их в родном для Маськи горном форте четвероногими средствами передвижения. Монах, прихватив Рэя и Хейт, направился в храм Балиана. Что адептка, что убийца имели неплохие показатели репутации с орденом человеческого божества. Потому взять их с собой Монг посчитал не лишним. «Чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится идея с походом в храм». Хейт топала за Монгом, который уверенно вел их по незнакомому, по крайней мере для адептки, городу. «И спасибо, что не бросили меня в питейном заведении, а то я на столе бы и вырубилась». «И долго не спишь?» – с беспокойством в голосе уточнил Рэй. Квартиронка махнула рукой. «Лениво считать». «Так иди и спи, мы не будем брать награду, пока ты не объявишься», – предложил Монг. «Не нужно таких жертв». «Ох, бросьте», – поморщилась Хейт. «Потом отосплюсь за все». «Ну, смотри сама», – пожал плечами убийца. «А что до визита к святошам, я также одобряю затею». Монг, перевыполнивший за сегодня годовую норму по количеству произнесенных слов, не стал отмалчиваться. «Не люблю топтаться на месте. Если вера их щит под их, подразумевается, видимо, жители Крохтыни, то моей веры или святости, или еще чего, название все же переводное, допускает разночтение, недостаточно. В Крохтыни храма нет. Поселение маленькое, по статусу не положено. Ближайшее святое место – хижина отшельника на утесе веры. Отшельник много лет как мертв, а в хижине нет ничего, кроме соломенной подстилки. Множество свечных огарков и пустого сундука. Он нараспашку стоит. Нет, если в храме Балиона нам не помогут, я свожу вас к утесу. Порыщем, я же мог что-то упустить. Но мне почему-то кажется, что помощи вот живых жрецов искать лучше, чем вот мертвого отшельника. Пришли. Хейт заслушалась и пропустила момент, когда они вывернули к храму, окруженному кипарисами. «Мир мертвых в своем праве». Крутилась в ее голове фраза глашатая. А отшельник много лет мертв. Но сонный мозг не мог соединить эти две мысли, свести их воедино и сформулировать вывод. «Недобрую весть принесли вы», — оглаживая безбородый подбородок, проговорил встретивший их жрец. «Нашествие нежити на мирное селение столь близко от обители, и длится оно неведомо сколько. А узнает орден Балиона об этом от пришлых, кто-то должен за это ответить». Несомненно, Монг, как получатель задания, взял на себя и переговоры со священнослужителями. Но прежде следует защитить мирных жителей, верно? В блеклых глазах жреца мелькнуло недовольство. Вообще НПЦ вызывал отталкивающее впечатление. Худой, лысый, ресницы и брови такие светлые, что, казалось, их и нет вовсе. Непропорционально длинные руки, тонкие, какие-то ломанные черты лица, фанатичный блеск в водянистых глазах. В игровой вселенной, полной красивых людей, эльфов, дроу, орков, гномов, нужно подчеркнуть, столь явная некрасивость довольно редка. Для защиты от еженочных нападений довольны и стражи. Закрытие врат из мира мертвых – вот в чем истинное спасение жителей. Однако по силам это деяние лишь одному из вершителей, и только после того, как установлена будет причина открытия врат. Решено. Я свяжусь с вершителем, но самое раннее, когда тот прибудет, это рассвет нового дня. С вами же отправится послушник. Он станет глазами и ушами ордена в проклятом поселении. Повторите еще раз, что вы услышали от глашатая мира мертвых. 3 и 1. Мир мертвых в своем праве. Проклятие пало, стараясь скопировать интонации баньши, озвучил монк. Рука жреца взметнулась, взор затуманился. 3 виновны. Их следует искать среди живых. 1 обвинитель, он в мире мертвых. Право – деяние виновных. Пока их не настигнет кара, врата будут открыты. Что до проклятия, и может быть что угодно. Фим, оклик жреца, застал врасплох пробегающего мимо послушника. «Идешь с этими пришлыми, не отходишь от них ни на шаг. Что видят они, должен увидеть ты. Что они слышат, ты должен услышать. Понял, Фим?» Парнишка 15 лет на вид, черноволосый, низенький и плотный, комплекция наводила на мысли о грехе его бабки с гномом, остановился и закивал часто-часто. «Мы поедем на лошадях», — вклинился в происходящее Рэй. «Юноше будет сложно поспевать за нами». «Фим», — указательный палец жреца ткнулся в лоб послушника, «ступай на конюшню, возьми коня. Скажешь, я велел». «Но у меня нет навыка», — робко отозвался парень. «Езды верховой я». «Скажешь, я велел обучить», — начал закипать жрец. «Ты еще здесь?» Серая роба послушника мелькнула в воротах храма. «Безопасность Фима обеспечивать придется нам», — снова встрял Рэй. В ладони священнослужителя материализовался свиток. «Передадите это письмо командиру стражи. Сохранить Фима живым и здоровым полностью в его интересах. Ведь ордену предстоит поиск ответственных за умолчание о нападениях нежити. Идите же, мне предстоит множество дел». Задание за всеми этими разговорами, в которые Хейт не влезала, потому как боролась с сонливостью, не изменилось, но хоть какой-то просвет обозначился. Зрелище, открывшееся Хейт и сотоварищем по выходу из храма, чуть не заставило адептку повторить приседание Маски в клумбу с пионами. Клумба, подозрительно похожая на клумбу возле сладкой паприки, имелась. Низенький Фим в мешковатой робе сидел, сутулившись на боевом коне, который в холке достигал пары метров. Одет не Фим, конь был, в пластинчатые металлические конские латы. Впрочем, глаза животного бронёй не прикрытые, лучились таким недоумением, что впору было усомниться, кто разумнее из этой пары – лошадь или всадник. Фим ни разу не конный гвардеец и даже не орденский паладин вцепился в седельную пластину и всем видом выражал паническое состояние. «Гном, я твоя бабушка!» – всплеснула руками резко проснувшаяся Хейт. «Поспешим, мы должны успеть конюшням раньше, чем там будет Барби. Я должна ее увидеть и услышать». «Дедушка», – просипел парнишка, – «дед мой гномом был, не бабка». Тут одно из двух, проигнорировав послушника, сказал Рэй, направляясь в сторону городских конюшен, где они оставили лошадок. «Или на мат сбежится городская стража, или наш юный друг и достойный ратных подвигов жеребец вдохновят ее на очередное стихотворение, или даже оду». «Наставник велел мне следовать за вами», – елозя в седле бормотал Фим. Конь шел медленно, величаво, наездник же болтался в седле, как мокрая тряпка в проруби. «Ставлю на мат», — хмыкнула адептка, приставив во всех красках харчанку на лошадке Туф-Туф, взирающей снизу вверх на полы серой робы поверх конского доспеха. «Но не посвятил меня в цели вашего похода». Громкость бормотания понизилась. «Попробую уравновесить», — улыбнулся монк. «Будет ода». «Пари?» — развеселился убийца. «На что спорим? Золото, щелбаны, желание». «Щелбан!» — вскинула голову Хейт. «Так веселее!» Монах кивнул, продолжая улыбаться. «Лучше бы я и дальше драил полы в кельях», — дошел до жалобного шепота Фим. «Лучше бы». Либо Рэй не так хорошо знал Арчанку, как думал, что знает, либо Маська провела по пути воспитательную работу. Но ни мата, ни поэзии от Барби они не услышали. И вообще ничего не услышали. Баба-страж оглядела новое сопровождение с чернявой макушки послушника до конских копыт. Затем демонстративно отвернулась и вплоть до Крохтани ехала молча, глядя исключительно вперед на дорогу. А ночь с удвоенной яростью бросалась навстречу ожившим мертвецам, упырям и кадаврам. Последние массивные нагромождения плоти, как бы собранные из нескольких трупов, булькающие на ходу, отвратительные и зловонные, и взрывающиеся после упокоения, все, на кого попадали брызги, получали дебаф, трупный яд. Очень быстро и больно, в плане убывающего здоровья, тикающую отравлялку. Длань очищения имеет малый срок перезарядки, всего 3 секунды, но от одного кадавра летели сотни брызг. Задевали эти брызги не только стражу, а за 3 секунды действия дебафа тот же лучник успевал просесть на четверть ХП. Лоза, длань, регенерация, лечение, длань, лечение, длань, лоза, лечение. Примерно так проходил для Хейт этот бой. Не дать умереть своим и не подпустить неживых врагов. Вот что стало ее основными задачами. Сложными в исполнении, надо сказать. Другим тоже приходилось непросто. Только большущий голем, распакованный Маськой, отрывался за всех, выбивая остатки нежизни из прущих толп. На механическое создание яд не действовал, а нежить умом не блистала, наседая на живых защитников поселения кучно, что позволяло голему, специализирующемуся на массовых атаках, также кучно эту нежить и уничтожать. Фим, предоставленный на попечение командиру стражи, был взят в коробочку 4 воинами, и то и дело ныл, что ростовые щиты, которыми его закрывали от отравляющих брызг и других возможных неприятностей, мешают ему видеть происходящее. Хейт ждала какой-нибудь подлянки. Костяного дракона, например, или хотя бы явление баньши глашатая. Или того, что пока стражи бьются на подходах к поселению, в Крохтынь прорвутся высшие вампиры, которые крайне сложно заметить в ночное время суток, и вырежут, как скот, ее жителей, заодно и подкрепятся. Но нет, запас жути в этом здании для них, видимо, исчерпался кадаврами. С рассветом система расщедрилась на оповещение. «Вы 3 ночи стояли в обороне поселения Крохтынь, охраняя его от атак нежити. Чтобы завершить задание «Вера и щит», обратитесь к любому представителю власти поселения Крохтынь». «И это все?» — гнома захлопала ресницами. «Финиш?» «Сомневаюсь», — Хейт привалилась к забору. «Еще вершитель вроде как должен заявиться». «Да пребудет с нами величие Балиона», – прорезался голос Уфима, выпущенного из-за прикрытия щитами. «Вершитель!» Прямо перед открываемыми воротами Крохтани полыхнул ослепляющий белый овал портала. После вопля послушника Хейт ожидал увидеть этакую виртуальную версию Тора, скандинавского божества, сына великанша, силача, громовника. Вышел же из портала. «Хотя бы полугадала», – закатила глаза адептка. Это был древний старец, согбенный прожитыми годами, веками, седой, волосы, усы, борода, все было сплошь седым, с полуприкрытыми глазами, в окружении глубоких морщин. Ростом он был ниже Фима и опирался при хождении на деревянный посох, клюку. Проклятие! Голос вершителя звучал, как песок, сыплющийся на лист металла. Истечение жизни. Скверно. НПЦ приподнял посох, указал им на дорожку, ведущую к центру Крохтани. «У тебя квест обновился?» Неуверенно, следуя за стариком, спросила полушепотом Хейта монах. У нее никаких новых оповещений не высветилось. Статус задания тоже не изменился. Монк покачал головой. Здесь явился глашатый. На торговой площади вершитель остановился, втянул воздух, словно принюхиваясь. Дождавшись кивка от Монка, продолжил. 3 и 1? Где были сторожи 3? «Я укажу путь», — сказал Монк, сходу поняв, о каких сторожах речь. Он привел всю их странную компанию, 6 игроков разных рас, старик и безусый малец, к одному из домов, перед которым они бились с парящим мертвым ликом. Там клюка старца взметнулась в направлении дома. Вещь того, кого местные жители называли отшельником. Известно теперь, кто обвинитель от мира мертвых. «Ты был на утёсе Веры? Видел жилище отшельника?» Монк пересказал то немногое, что мог о хижине. «Трое. Значит, три вещи были похищены», — проскрипел Непись. «Закрытие врат потребует возвращения их, а отмена, проклятие, кары виновных». «Ты был на утёсе? Ты вернёшь украденное, если согласишься». Глаза монаха расширились. «Верну», — решительно сказал он, обращаясь к старцу, а после обернулся к адептке. «Вот теперь обновился». «Оу!» — Мася не удержалась от восклицания. «Похоже, у нее, как у Хейт, никаких изменений в задании не было». «И что там?» «Принять участие в возвращении трех похищенных предметов отшельника и поспособствовать наказанию расхитителей, если потребуется». «Принять участие — это как?» — нахмурилась Барби. «Репа не рухнет, если мы вломимся в дом к местному». Вершитель прошагал к закрытым дверям дома, ткнул посохом в дверь. И та осыпалась трухой. «Квест завязан на Монка», — качнул головой Рэй. «У него не рухнет». «А мы, значит, группа поддержки?» — в спину монаху, отправившемуся за стариком, возмутилась Арчанка. «Ничего, что я помпоны не захватила». Кен вздохнул, положил ладонь на плечо бабы-стража, поглядел на нее с сочувствием, как глядит на безнадежно больных. «Вы же понимаете, что она и так долго была кроткой и послушной», — с нескрываемой иронией произнес эльф. «Послушная Барби», — в один голос процитировали самого эльфа Хейт и Рэй в один голос. «Это фантастик». «А что такое фантастика?» — робко подал голос Фим. «Это Барби», — взмахнула хвостиком гномка. Послушник вытаращил глаза на Арчанку. На этом беседу прервали вернувшийся старец Монк, и вся компания двинулась ко второму дому. Действо повторилось. Дверь, осыпающаяся трухой, спины Неписей и Монка в проеме. Через некоторое время их лица с разной степенью озабоченности. Перед третьим домом играл ребенок, скорее всего, виденный до этого Рэем. Только в этот раз родители его не отсутствовали. Мать играла с сыном, а отец чинил скамью под окном. «Забирай дитя и уходи», — велел старик женщине. Та охнула, схватила ребенка на руки и побежала прочь. «Знала», — Непись подсокла языком. «Ты! Где сейчас те двое, что с тобой вместе осквернили жилище отшельника?» Мужик уронил инструмент и вжался в стену дома. «В управе! Смилуйтесь!» Вершитель поднял клюку. С конца деревянной палки к мужику полетела искра. Поймав эту искру, раскрытым в безмолвном крике ртом, мужчина обмяк, сполз по стене в траву. «Мертв?» — тихо спросила Мася. «Легкая смерть, меньшая кара для осквернителя», — безучастно проскрипел старец. «Тот, кого здесь знают как отшельника, когда-то звался Йоганом. Он был силен в вере, прям в мыслях и словах, и резок в действиях. Именно резкость привела его к уходу из ордена. Он отринул блага мира, отринул собратьев по вере, даже имя свое отринул, но не отринул саму веру. В ту пору весь этот край был пустошью, лишь росток Энта. Дар Энтограду поддерживал жизнь в землях, но только вокруг города. Утес же, на котором поселился Йоган, высился над мертвыми землями. Ни ручьев, ни травы, ни даже деревьев, ничего не было. Шли годы, и у подножия утеса пробился родник. Сухая безжизненная почва вокруг напиталась жизнью, позеленела. На расстоянии в несколько дней пути пустошь превратилась в плодородную землю лишь силой веры Йогана. Теперь же, не закрой мир живых долг перед миром мертвых, все вернется к былому. Высохнут ручьи, погибнут деревья, животные и птицы покинут край. Что ждет тогда людей, живущих здесь? Бегство, страдания, смерть. Жизни неповинных ценнее, чем жизни трех преступников». Закончив с отповедью, вершитель направился в дом. Те же, кто остался снаружи, застыли в молчании. «Если ты не передумал следовать за мной, идем», — выйдя обратно, сказал Монко старец. «Долг еще не закрыт». «Знаете», — адептка закрыла глаза, поморщилась, замотала головой, будто бы отгоняя навязчивое видение. «Заканчивайте без меня. Мне действительно стоит поспать». Хейт было... что отгонять. Ей живо вспомнился чумазый мальчишка Кинни, цепляющийся за подол ее мантии. вспомнилась его сестра в загоне для рабов. И росла в ней уверенность, что женщина НПЦ только что овдовевшая. Ее нарисованный малыш позднее встретится им в игре. Обязательно. «Мы пода...» — начал было Рэй, но квартиронка махнула рукой, прервав его на полуслове. «Я без понятия, когда вернусь», — устало выговорила Хейт. «Сначала сон, потом Реал. Не ждите. Идите в ратушу». Если б кто-то спросил, как она добралась до постели, едва ли ей удалось бы ответить. Она смутно помнила, как открывалась крышка гроба, а дальше были туманы и обрывки снов. И надрывающийся телефон по пробуждению. Собственно, от звука входящего вызова Вероника и проснулась. «Стас», еще не видя экрана мобильного, высказала догадку девушка. Так безотвязно звонить ей могло два человека. Либо Галка, если ей в голову взбрело, что подруга с концами затерялась в игре или в живописи. Либо Стас, в студию которого она завтра, ну, вроде как завтра, обещалась с ним же и поехать, чтобы закончить портрет Вала. Она протянула руку к тумбе. «Стас», — повторила уже в трубку, — «привет». «Доброе утро?» «Я полагаю», — осведомился куратор ровным голосом, не очень-то сочетающимся с девятью пропущенными Вероникой вызовами. «И у твоей парадной припарковался. Мне тебя ждать или мы переносим встречу?» 10 минут, — выдохнула она, вскакивая с постели. Календарь в мобильном подтвердил, завтра уже наступило. «Кофе купим по дороге», — с сочувствием в голосе постановил Стас. Джинсы на его попутчице были надеты мятые, потому как постирать она их после прошлой поездки постирала, а погладить забыла. Свитер был вытянут из шкафа, первый попавшийся, и попался один из тех, что выкинуть жалко, а в люди уже не наденешь, с вытянутыми локтями и в катышках. Художественные разводы от въевшейся масляной краски тоже не особо его украшали. Самочувствие было под стать облачению. Ее будто бы смачно пожевывал ленивый верблюд все то время, что она спала. А к самочувствию приправкой шло смутное чувство вины. Все же ее ждал человек, делать этого не обязанный, чтобы отвезти ее в свою студию для ее же практики. В общем, Веронике оставалось только с виноватым видом кивать. А немногим позже сверлить взглядом пластиковый стакан и крошить круассан в студии Стаса вместо работы над картиной. «Не парься, дело житейское». Стас со своим завтраком уже расправился. «Угу». С пасмурным видом, соперничающим с пасмурностью облачного слоя над городом, пока она спала, бушевала гроза, согласилась девушка. «Тем более Вал предупредил, что подъедет позже». Куратор потянулся к сигаретной пачке. «Он же не должен был вообще сегодня приезжать», — усомнилась в своей памяти Вероника. «Передумал», — пожал плечами Стас. «С моделью работать всяко удобнее, чем без». Ладно, в принципе, и на финальной стадии работы с картиной наличие натурщика было сугубо фиолетово. Вопрос, почему сигареты? То из пачки, то из портсигара. «В приличных местах изображаю себя культурного петербуржца», — усмехнулся художник. «Ну и в пачке обычные сигареты, а в портсигаре с вишневым вкусом». «О-о!» — Вероника захлопала ресницами. «У всех есть свои маленькие недостатки». В улыбке Стаса не наблюдалось и тени раскаяния. «Ты вот зависаешь в вирте так, что потом не добудится. Я эстетствую». Она рассмеялась. Легко и звонко. Неловкость за просып как рукой сняла. «Работаем!» – затушив недокуренную сигарету, махнул рукой в направлении станков куратор. Вал заявился, когда его уже никто не ждал. Восхитился, с виду непритворно, обеими работами. Подтвердил, что намерен их приобрести. Стасов портрет отправится к предкам. «Я не могу больше слушать, что они уже забыли, как я выгляжу», – самодовольным видом заявил музыкант, после чего махнул в сторону холста Вероники. «А этот дома будет». «Отвез бы на базу, но там не мы одни репетируем». «Пожалуй, говоря о характере модели, кое-кто опустил из виду манию величия», — попеняла Стаса девушка. «Учебный момент», — невозмутимо ответил куратор. «Должна же ты научиться подмечать хотя бы самые очевидные черты в натурах». «Тебе в какой форме удобнее принять вознаграждение?» — проигнорировал выпады в свой адрес Вал. «Карта? Наличные?» Размер вознаграждения при ней никак не обговаривался, она не собиралась поднимать этот разговор. «Наличные», — Вероника отодвинулась от холста, оценивая завершенный портрет. «Половину, а остаток Стасу. Какой-нибудь полезной мелочи купить детишкам, карандашей там или ластиков, ладно?» «Ладно», — Вал изогнул удивленно свои замечательные брови. «Стас, на минутку». Пока мужчины общались, в некотором отдалении Вероника выбрала самую тонкую из своих кистей, набрала немного краски и поставила в левом нижнем углу размашистую, такой уж был почерк, подпись «Белозерова». Без имени. А что? Авторская печать вообще имени содержит, а функцию обозначения авторства выполняет. «Да, за подсказку о демонах плюс тебе в карму», — донесся до художницы голос Вала. «На здоровье!» — откликнулась Вероника. «Наслаждайся!» Что-то пробурчал Стас, она не расслышала, да едва ли он сказал что-то новое. Она смотрела на свою работу, первый удачный мужской портрет. И что-то внутри нее настоятельно требовало продолжения. Вдохновение не отпускало, и нужно было найти ему выход. Хлопнула входная дверь. «Завтра заедет забрать, пусть подсыхают», — сказал за ушедшего Вала куратор. «Тебе домой?» «Не-а», — тряхнула волосами девушка. «Я одолжу станок? Он же влезет в багажник?» Стас дважды кивнул. «Тогда меня до набережной. Без разницы какой, просто к Неве». Она писала на промозглом ветру, пока не задеревенели пальцы. Буйство волн, почти черных после шторма. Твердь искусственных границ берегов из гранита. Мрачное небо, тонкие лучи солнца, озорно пробивающиеся сквозь тучи. Холод и красоту, движение и непоколебимость. Из такси отдельная история. Забирать художницу не по конкретному адресу, а с набережной напротив такого-то дома согласились далеко не сразу. До скамейки у парадной пришлось выгружаться в два захода. Сначала холст, также одолженный у кратера, а потом уже станок. Краски не высохли, тут не работала функция убрать в инвентарь, чтобы проделать это мгновенно, поэтому нужна была осторожность в обращении с полотном. Вряд ли кто-нибудь сопрет деревянный станок, пока я доеду до квартиры и обратно, предположила Вероника, оставляя этот самый станок у скамьи, чтобы транспортировать первым заходом наиболее ценное – картину. Но разве что дворники решат, что до мусорки не доперли. Процесс похищения станка представителями незаменимой для города профессии так живо рисовался в голове Вероники, что на обратном пути до скамейки она тихонько напевала. А может, это дворник был, он шел по сельской местности. Станок стоял там, где она его и оставила. Ни дворники, ни злые страусы на него не покушались, так что пришлось ей затаскивать неудобную конструкцию по ступенькам, затем через высокий порог, подпирая плечом тяжеленную металлическую дверь. Когда дверь придержали, Вероника вздохнула с облегчением. «Спасибо». И только после успешного перемещения станка внутрь парадной обернулась. «Вал?» «Ник?» — не меньше Вероники изумился неожиданный помощник. «Нет-нет-нет-нет», — скороговоркой забормотала она, зажмурившись, чтобы не видеть оранжевую футболку. «Другую, не ту, что музыкант надевал для позирования. Немного светлее. Простите великодушно. Восьмой этаж. Мандарины. Нет». «Молодые люди, вы проходите или ругаетесь?» За спиной Вала остановилась ухоженная дама за 40, которую Вероника не могла припомнить в числе соседей. «Этого пакостника мандаринового я тоже, как соседушку, припомнить не могу. А вот он». «Есть!» — скрежетнула зубами девушка. В лифт они заходили втроем. Вероника, Вал, придерживающий станок и одариваемый взглядами, полными ненависти от Вероники, и дама, не без интереса разглядывающая попутчиков. «Этаж?» — спросила дама, устав, видимо, таращиться. «Седьмой», — с тоской в голосе отозвалась девушка. Вспоминался потоп в кухне, бродящий по этой кухне человечки, страстное желание, не прошедшее по сию пору убить или хотя бы покалечить козла, устроившее ей это приключение. «Седьмой», — раздраженно повторил за ней Вал. Вероника открыла было рот, чтобы выматерить нахала, но присутствие чужих ушей охладило пыл. Дама ехала на 9-й, посему недолгое совместное путешествие прошло в молчании. «Ты...» — замахнулась на вышедшего за ней парня Вероника. На языке вертелось слово «бабуин», хотя приносил ей соседушка мандарины, а не бананы, и внешне не особо напоминал обезьяну, спустившуюся с пальмы. Помотав головой, чтобы отогнать нездоровые ассоциации, девушка открыла дверь. «По коридору налево. Можешь не разуваться», — она ткнула пальцем, уточняя направление. А сама подхватила картину, не особо удачно пристроенную на первом этапе транспортировки, чтобы отнести в зал для просушки. «Неплохо», — Вал обнаружился в кабинете. «Туда логичнее всего было пристроить внезапно стыренный, то бишь позаимствованный, станок. Шторы были задернуты, в кабинете было сумрачно. Солнца, раздражающего трепетную натуру музыканта, не было видно вообще». «Не сдается», — покривилась Вероника. «Замечательный сосед. Тебя чаем кофе поить или ты выметишься нахрен?» «От кофе не откажусь», — безмятежно окликнулся парень, примастив свой зад на стуле. «Без сахара». Выметаться он явно не планировал. Прибалдев слегка от такой наглости гостя, она и в самом деле пошла готовить кофе, вспоминая при этом Сорха с его великолепным усыпляющим, наверняка он и другие эффекты мог выбрать, добавками к еде и питью. «Надо прокачать кулинарию до мастера. На фоне общей абсурдности ситуации эта мысль показалась ей вполне уместной, и она принялась ее сильно думать, пока варился кофе и шел поиск пряников, купленных с месяц назад в супермаркете. Держи!» В одну руку Вала была выдана гостевая чашка, в другую пачка пряников, не распакованная даже, не говоря о вазочках и прочих сервировках. Мысль подать сладкое в приличном виде у девушки мелькала, таки воспитание, но была нещадно отогнана. Не тот гость, чтобы ради него напрягаться. Вторым заходом она принесла из кухни табурет и свою чашку. Соседушка уже вовсю прихлебывал свой кофе с пряником в прикуску. «Ты не теряешься», — констатировала Вероника, устраиваясь подаль. Парень, не теряя безмятежности, потянулся за упаковкой. «Пряничек?» «Давай, нахалюга». Девушка покачала головой, но подношение приняла. «Может быть, за пряничком какие-нибудь объяснения?» «Воспоследует». Объяснений пришлось подождать. Вал доел пряник, допил кофе, убедился, что и Вероника свое кондитерское изделие прикончила, и только потом соизволила заговорить. «Я понятия не имел, что мы живем в одном доме», — наконец высказал он. «Тем более, что моя нечаянно залитая соседка снизу то ли психопатка, то ли халявщица. Это ты». Вероника ощутила, как у нее глаза кровью наливаются. «Погоди психовать, ладно?» — примирительно выставил руку, ладонью вперед Вал. «Я еще не отошел от прошлого дверного концерта. Психопатка, потому как уравновешенные люди себя так не ведут. А халявщица, вы найти полно потолков отличного качества, по вменяемым ценам. Без обид, ладно?» «Не ладно, но ты продолжай». Кровавая пелена перед глазами никуда не делась. «Смотри», – вздохнул он, глядя на девушку, как воспитатель в детском саду, на самого глупого в группе ребенка. «Я тебя залил, признаю. Это было нехорошо с моей стороны. Лопнул шланг у стиралки. Я сидел в наушниках и не слышал, как журчат ручьи за стеной. Я прислал извинения и выразил готовность возместить ущерб, вполне честно. Тебе так не кажется?» «Ты мог просто открыть свою грёбаную дверь», — процедила, выделяя каждое слово Вероника. «Не переношу посторонних на своей территории», — пожал плечами парень. «И не каждый посторонний нормально бы отнесся к моему представлению об уютном жилье». «В съемной-то квартире?» — не преминула съязвить она. «Я ее переделал. По договоренности с хозяйкой». «Ну, не суть. Тебя чем-то не устроили извинения? Ты вроде нормально вела себя как...» «Как человек, оберегающий уют своего дома, в моем представлении. Куда-то делась ярость, но настрой на убийство разве что тихое, вроде яда в кофе остался. Что до твоих извинений, это был высокопарный, ничего не стоящий хлам. Ты решил выпендриться, получил мой ответ в виде счета на потолок. И если он показался тебе чрезмерным, ты мог спуститься и обсудить это со мной. Или насчет этого тоже какой-то пунктик есть?» Соседушка после ее слов задумался. «Меня учили, что с извинениями нельзя переборщить, особенно когда действительно виноват». «Видимо, всех тонкостей не объяснили», — поморщилась Вероника. «Проехали». «Почему он оранжевый?» Вал приглушенно хмыкнул, попытался замаскировать хмык кашлем, но не преуспел. красному ценнику. Красная работа. Но потолок в красном был бы чересчур агрессивным. Оранжевый в самый раз. Взгляд девушки уткнулся в его оранжевую футболку. «Вал, тебе никто не говорил, что ты хренов черный дрозд? Клюв оранжевый, перья черные, музицирует. Вылитый ты. Окей, про халявщицу опустим. И при посторонних я поняла. Но мандарина-то с какой радости?» «Лин Мэйли, моя девушка, в существование которой мало кто верит, ужасно истерит, когда голодная. А стоит что-то съесть, приходит в себя». Ладонь Вероники сама по себе легла на лицо. «Серьезно?» «Серьезно», — подтвердил Вал. «Я должен тебе реально большое спасибо сказать. Мы теперь можем видеться не только по видеосвязи». «Восхождение?» Зная, впрочем, ответ, уточнила она. Соседушка кивнул. «И что, тамошнее солнце тебя не напрягает?» Вспомнила одну из заморочек парня Вероника. «К нему у меня нет таких счетов», — с каменевшим лицом ответил он. «Как-то быстро тебе капсулу поставили». Заметив ненормальную реакцию, решила проявить немного такта девушка. «Мне дольше везли». Вал отмахнулся. «Ты мне лучше дай пару советов для старта. Мэйли из тех людей, которые, если берутся за что-то, идут до самой вершины. Сегодня, например, она читает самые лучшие из платных гайдов. И мне было бы приятно ее увидеть, показав, что я тоже не лыком шит». Девушка подняла глаза к потолку нормального белого цвета. «Лин Мэйли по имени, судя, китаянка», – рассуждала она мысленно. «У азиатов менталитет отличается от нашего раздолбайского. Не тебе, соседушка, с ней тягаться в упертости и внимании к деталям». «И откуда ты на меня такой свалился? Ох, не отвечай, я в курсе про восьмой этаж. Так, начнем с того, что я про демонов. Ты же за них начал играть?» «Ни черта не знаю специфического. А общие сведения в платных гайдах наверняка включают то немногое, что я могла бы тебе рассказать. Из меня такой себе гуру. Сама же недавно приобщилась». «Ты в любом случае знаешь больше моего», — убедительно сказал музыкант. «А я не откажусь от любого совета». «Горе ты луковое». Вероника вдруг поняла, что от злости не осталось и следа. «И куда выветрилась?» И думает она о подсказках для нуба вполне искренне. «Давай я сварю еще кофе и постараюсь чего-нибудь сообразить полезного». «С классом определился?» «Барт, разумеется», — обезоруживающе улыбнулся Вал. «Как говорит Лин Мэйли, нужно использовать свои сильные стороны. Мэйли будет танцором. Традиционные танцы ее конек». «Барт и танцор», — она с сомнением покачала головой. «Те классы, о которых я меньше всего знаю. Чем дальше в лес, тем гуще дебри. Тем больше бурелома и тем сытней волкам». «Я за кофе. И за умные мысли. Видимо, потому как сейчас таковых нет». «Главное не смотреть на потолок, пока кофе готовится», — увещевала себя Вероника по дороге на кухню. «А то самой умной мыслью станет выведывание расположения демонов на просторах Тианеи и передача этой ценной информации бестиям».